Правда, есть нюанс в том, что я вмешался в это голосование. Эми незадолго до собрания отправила некоторым сенаторам угрозы с компроматом, чтобы они проголосовали так, как нужно мне, иначе компромат будет опубликован в Галанит, и они лишатся своих мест в Сенате. Ну и я еще с помощью ментальной техники силы немного повлиял на них, чтобы точно добиться от этих сенаторов голосования против армии. Когда вопрос с армией был решен, комитет лоялистов во главе с сенатором Амидалой поднял вопрос о смене верховного канцлера и перевыборов. Палпатин уже 10 лет занимает место главы Сената, но при нем не было принято несколько очень важных реформ, и это стало причиной сепаратистского кризиса. Тут мне тоже пришлось повлиять на сенаторов с помощью силы, повысив у них враждебность к Палпатину, а политики полны зависти и жажды власти, так что ими было легко манипулировать, поэтому много кто проголосовал против действующего верховного канцлера, даже его союзники. Сегодня в Сенат также прибыли джедаи из Высшего Совета, чтобы засвидетельствовать окончательное решение вопроса о создании республиканской армии, но они не ожидали перевыборов верховного канцлера. На эту должность было выставлено 10 кандидатов, среди них больше всего шансов на победу у главы комитета лоялистов, Падме Амидалы и прошлого верховного канцлера, Шива Палпатина. В итоге все 10 кандидатов собрались в кабинете верховного канцлера вместе с джедаями. «Разумно ли менять верховного канцлера в такое трудное время?» – спросил Киади Мунди. «Я признаю, что в ситуации, сложившейся с сепаратистами, есть и моя вина, но верховный канцлер не обладает той полнотой власти, которая позволила бы мне единолично принять законы и реформы, которые могли бы остановить развал республики. Тем не менее, я всегда делал все, что в моих силах для процветания республики», – произнес Палпатин. «Уверен, несмотря на ситуацию, большинство сенаторов проголосуют за переизбрание Палпатина на место верховного канцлера. Однако возможны и иные исходы, поэтому я хотел бы кое-что предложить», – промолвил я. «Говори, Скайуокер», – сказал мне Винду. «Как вы знаете, древние враги республики и джедаев, ситхи, имеют какое-то влияние на сенат. Есть непризрачная вероятность, что кто-то из сенаторов является ситхом. Будет очень печально, если верховным канцлером в итоге изберут ситха, поэтому я предлагаю всем кандидатам на должность верховного канцлера сдать кровь для теста на мидихлорианы. Если их количество сильно превысит норму, это будет значить, что кандидат чувствителен к силе и, возможно, является ситхом. Как говорится, лучше перепроверить, чем потом жалеть, что ситх возглавляет республику. Чувствительность к силе не является признаком того, что кто-то ситх, но, пожалуй, я все же поддержу идею Скайуокера», – задумался Винду. «Враги республики, ситхи, ни в коем случае допустить их к власти нельзя», – серьезно сказал Йода. «Чтобы джедаи были уверены в верховном канцлере, я согласна пройти эту проверку», – сказал Амидала. «А вот Палпатин смотрел на меня с огромной враждебностью. Тогда мой дроид возьмет у всех кандидатов образцы крови. Да завтра мы их тщательно проверим, чтобы не было никакой ошибки. Эми, будь добра», — сказал я, и рабоженщина достала с поясомет набор с дюжиной небольших капсул для забора крови. «Сенатор Амидала, больно не будет», — сказала Эми, брызнув антисептик на кожу девушки, ввела в нее иглу, став наполнять емкость небольшим количеством ее крови. После чего проделала это с другими 9 кандидатами, никто из них не возражал, ибо тут сидели главы ордена джедаев, если бы кто-то отказался, это вызвало бы подозрение. На каждой емкости имелась бирка, на которой было записано, кому принадлежала кровь. Когда со сбором крови было закончено, я сказал: «Что ж, желаю всем кандидатам удачи на выборах, надеюсь, на них победит самый достойный политик. Прошу прощения за эти неудобства и лишние подозрения, но без этой формальности джедаи не могли бы полностью доверять верховному канцлеру», — сказал я. «Магистр Винду, вот вам образцы, проверьте их в храме». «Хорошо», — серьезно сказал темнокожий джедай. «Надеюсь, результаты нас не удивят, и среди кандидатов нет скрытых ситхов, что все это время манипулировали сенатом и республикой», — произнес я, и кое-кто пытался сдерживать свою злость и ярость, направленную на меня. Когда собрание закончилось, я предложил Падме для ее безопасности отправиться в храм джедаев. Можно поместить ее корабль в ангар храма, и девушка сможет отдохнуть в каюте своего судна, что оборудовано всем, чем нужно для комфортного проживания. А уж убийце будет очень сложно проникнуть в обитель джедаев, так что здесь она будет в безопасности. Утром меня срочно вызвали в зал совета, И так как я присматривал за Падме, то взял ее с собой вместе со Сакаями. Скайуокер, ты не зря устроил эту проверку кандидатов на должность верховного канцлера, сказал мне Винду. Палпатин оказался ситхом, уточнил я с улыбкой. Показатели Палпатина указывают на то, что он обладает огромной чувствительностью к силе, сравнимой с грандмастером Йодой. Похоже, ты знал об этом, не так ли? Серьезно спросил магистр. Уже давно, еще со времен Набуранского кризиса, я исследовал бортовой компьютер Дарта Мола и личный компьютер вице-короля торговой федерации Нута Ганрия, поэтому уже после освобождения Набу от оккупации я знал, что Дарт Сидиус – это Шиф Палпатин. Почему ты не сообщил эту информацию совету? Задал вопрос Винду. Тому совету, что не принял меня в орден, уточнил я специально не выдал Дарта Сидиуса, ибо планировал стать его учеником. После отказа стать джедаем, я решил стать ситхом. Этого не произошло лишь из-за настойчивости Квайгона, что пошел против решения совета. Меня в итоге все же приняли в орден, но я не думал задерживаться в нем надолго. В моих планах было получить здесь знания и навыки, а потом уйти из него или добиться моего изгнания, после чего стать учеником Дарта Сидиуса. А Палпатин проявлял ко мне особый интерес. Во время личных встреч я и сам понял, что он планирует сделать меня учеником. Теперь становится понятно, почему верховный канцлер постоянно расспрашивал о твоих успехах, отметила Шаакти. Что ж, благодаря своему мастеру я в итоге передумал переходить на темную сторону. Однако, даже если бы я изначально рассказал совету, что Палпатин является лордом ситхов, это были бы слова оборванца с Татуина против верховного канцлера, которому подчинялся орден джедаев. Зато сейчас выдался удобный момент, чтобы обличить Дарта Сидиуса. Я подговорил сенатора Амидалу инициировать перевыбор верховного канцлера, чтобы провести эту проверку и продемонстрировать совету доказательства, что Палпатин не тот, за кого себя выдает. Палпатин был ситхом, удивилась сенатор Амидала. Да, Палпатин, ситх, которого мы искали. Все это время он был у нас под носом, подтвердил Киади Мунди. Сенатор Амидала, вы задумывались, по какой причине торговая федерация напала именно на вашу планету Набу? Столько миров в галактике, но они оккупировали именно этот мир вдали от основных гиперпространственных маршрутов. Тогда сенатором от Набу был Палпатин, и этот конфликт в итоге позволил ему занять место верховного канцлера. Многие сенаторы выбирали его в надежде, что сенатор Набу сможет разрешить набуранский кризис, который им же и был спланирован, рассказал я. Мы попытались отыскать Палпатина, чтобы допросить его и убедиться в том, что он ситх, но не смогли его найти, произнесла Адигаллия. Очевидно, он понимал, что близок к раскрытию, и не стал дожидаться визита джедаев, прокомментировал я. Если Палпатин покинул Корусант, это значит, что он действительно ситх, которого мы не только не смогли распознать, но и упустили его, сжал кулак Винду. Учитывая количество мидихлориан у Палпатина и то, как он мастерски скрывал свою чувствительность к силе, вероятно, он очень опасный ситх, с которым обычным джедаем не справится, отметил я, то есть искать его опасно. Скайуокер прав, признал Киади Мунди. Если Палпатин замешан в сепаратистском кризисе, вероятнее всего, он отправится к конфедерации независимых систем. Власть в республике он может и потерял, но если ситх присоединится к сепаратистам, то сможет с их стороны спровоцировать конфликт, отметил Цирианин. Ну, война с сепаратистами определенно будет. Главное, чтобы она закончилась быстро нашей победой. У меня тут есть несколько предложений, которые могли бы помочь ордену. Мы слушаем тебя, Скайуокер, серьезно сказал Винду. Я бы хотел продемонстрировать кое-что на полигоне. Это то, что поможет нам одержать победу в войне в случае открытого конфликта с сепаратистами. Хорошо, кивнул магистр. И вместе с другими мастерами мы все отправились на один из тренировочных полигонов. Когда все было подготовлено, я начал говорить. Итак, вчера прошло голосование против создания армии республики, поэтому в случае войны именно джедаям придется защищать республику, но нас мало, и по этой причине я создал дроидов для помощи. Вот, это терминатор, базовая модель дроида Коммандос, указал я на робота, похожего на металлический скелет. И почему твой дроид выглядит так зловеще? Спросила у меня Шаакти. Во-первых, очевидно, что для устрашения врагов. Во-вторых, такая скелетная конструкция удешевляет массовое производство. Ну и в-третьих, он имеет людскую анатомию, поэтому на него легко можно надеть броню. Вот, я взял за основу доспехи команды Стражи Сената и надел их на дроидов, так и не видно, что это роботы. Рассказал я и показал на еще пару дроидов в черной броне с отличительным шлемом гвардейцев. Правда, у Стражи Сената доспехи синие. И что могут эти дроиды? Спросил Винду. Ну, они превосходят роботов-сепаратистов и сильнее большинства живых солдат. А главное, они очень стойкие. Я приказал двум дроидам в броне расстрелять из бластеров робота без брони, и он пережил плазменный дождь, ведь имел мощный дефлекторный щит и прочный корпус. К световому мечу они тоже устойчивы, но из-за этого довольно дорогие. Насколько дорогие? Переспросил магистр. Достаточно дорогие, но вот эти еще намного дороже. Это экстерминаторы, они более совершенные, но и более сложные в производстве. Их проблематично будет выпускать массово. Указал я на еще одного дроида, но этот выглядел как механический человек без кожи, с обнаженными металлическими мышцами и красными горящими глазами на лице черепе. И каково назначение этих более совершенных роботов? Уточнил темнокожий джедай. Я хочу, чтобы каждого джедая сопровождал хотя бы один экстерминатор. Можете считать их универсальными дроидами-помощниками. Они владеют навыками пилота и способны управлять любым кораблем. Также обладают навыками медика и способны помочь с лечением. Имеют навыки инженера и могут ремонтировать любую технику. А также владеют навыками хакера для взлома любых компьютерных систем. Ну и, конечно же, они могут помочь в бою. Джедай может надеть на своего дроида любую броню. Я вот, для примера, снарядил одного экстерминатора вот таким черным доспехом и красным световым мечом. Указал я на робота, что достал свое оружие и активировал его энергетическое лезвие. Он выглядит, как ситх, прокомментировала Шакти. По мне так забавно, что дроиды, похожие на ситхов, будут защищать республику вместе с джедаями. Если хотите, можете испытать экстерминатора в бою. Он не может управлять силой, но я снарядил его различными устройствами, имитирующими их применение. Хорошо, я сражусь с ним. Вышел вперед Винду, доставая свой световой меч, который он активировал, и из его рукояти появилось фиолетовое лезвие. Магистр явно был зол на то, что упустил ситха, которым все это время был Палпатин, так что сейчас мог выпустить пар. «Приготовься познать истинную боль, мешок с мясом», — произнес экстерминатор, вставая в боевую стойку. «А это я, кстати, специально запрограммировал своих боевых дроидов называть всех органиков мешками с мясом. Не обращайте внимания», — объяснил я. «У учителя отвратное чувство юмора», — отметила Асака. «Ага», — согласилась Шакти. Когда Винду и экстерминатор вступили в битву, то оба они сражались на равных. Магистр не пытался сдерживаться и использовал, в том числе, силу, но для этого ему нужно было сконцентрироваться, а его противник не давал нормально это сделать постоянными атаками, применяя и формы фехтования, и различные боевые искусства рукопашного боя, нанося удары не только оружием, но и конечностями. Встроенный в робота электрогенератор имитировал использование молнии силы, репульсор имитировал использование телекинеза, энергощит имитировал барьер силы, искусственные мышцы давали дроиду огромную скорость и силу, а мощный процессор на кайбер-кристалле быстро обрабатывал поступающую информацию, что позволяло мгновенно реагировать на происходящее. «Достаточно», — приказал Винду, после десятка минут очень интенсивного боя. «Скайуэкер, ты ведь не хочешь заменить джедаев дроидами?» — спросил у меня Киа Димунди, явно впечатлившись битвой моего робота с сильнейшим мечником Ордена. «Нет, конечно же, я хочу, чтобы мои дроиды помогали джедаям. Если каждого рыцаря будет сопровождать подобный экстерминатор, это явно повысит выживаемость джедаев. Мне бы хотелось, чтобы такое сопровождение было обязательным для всех рыцарей, но от него можно отказаться, если джедай сможет победить дроида в бою. Если же начнется война, то помимо экстерминатора джедая должен будет сопровождать еще и отряд терминаторов. Думаю, каждый мой терминатор в бою стоит десятка обычных солдат и сотни дроидов-сепаратистов. Нам нужно более детально обсудить подобное предложение», — сказал Киа Димунди, особенно вопрос цены. «Как и говорил, благодаря моему дроиду Эми, я имею личные компании и корпорации, за их счет были построены заводы для производства моих дроидов, они позволят обеспечить Орден и Республику защитой. При необходимости мы получим миллионы терминаторов, а вот экстерминаторов нужно хотя бы 10 тысяч для каждого джедая. Основная проблема – это корабли и истребители, их нужно побольше, но обо всем этом мы будем договариваться с новым верховным канцлером, которым, надеюсь, станет сенатор Амидала», — сказал я, посмотрев на Падме. «Посмотрим, как сегодня проголосуют сенаторы», — ответила на это бывшая королева Набу, но вот только ее главным противником был бывший верховный канцлер Палпатин. Если он не будет участвовать в выборах, то, скорее всего, именно она и займет место главы сената. Собственно, так и произошло. Падме Амидала стала верховным канцлером и назначила вице-канцлером своего верного союзника, сенатора планеты Альдеран, Бейла Престара Органа, а главным административным помощником стала сенатор от планеты Чендрил, Монматма. В общем, сенат возглавили антимилитаристы. Сенатором от Набу же стала Корди, тень Амидалы, она была ее охранницей, что заменяло сенатора на публичных мероприятиях для ее безопасности, поэтому была осведомлена в политике в той же мере, что и сама Падме. Примечание к части. Замуэсил. Хттпс пхтсабггглдф 6 нихтынкс в 5 xv 28. Куханы. Хттпс пхтсабггл в випцфц 3 в цза. Падме. Хттпс пхтсабггл я 7 xxins x 7 mv 8. Храм. Хттпс пхтсабггл микюк 2 тн 6 мр 3 п 18. Терминатор. Хттпс пхтсабггл табингз на 4 рлн 7 йод 9. Терминатор в броне, HTTPS PHTSAPGGL 6 U5X4 EDPSPF 8 U и 9A. X-терминатор, HTTPS PHTSAPGGL U9 FEAFCNG 6 GZ 56. X-терминатор в броне, HTTPS PHTSAPGGL TULFC 8 D 17 NUIP 6. Винду, HTTPS PHTSAPGGL UR 7 PVGZ DUITHPNG 9. Падме, HTTPS PHTSAPGGL FVUGAPK MAIBZG 9. Глава 27, сфера влияния. После того, как Падме Амидала стала верховным канцлером, а также была открыта истинная сущность прошлого главы Сената, Палпатина, что оказался ситхом, бывшей королеве Набу предстояло много работы. Палпатин специально делал все, чтобы культивировать коррупцию в Сенате, а перед своим побегом постарался замести свои следы. «Не думала, что займу место верховного канцлера», – произнесла Падме, когда мы после выборов пришли в кабинет главы Сената вместе с половиной Совета джедаев. Палпатин оказался ситхом, и все это время вредил республике на месте ее главы. «Вам предстоит нелегкая работа по восстановлению доверия к Сенату», — обратилась Шаакти к Амидале. «Мне в этом понадобится помощь джедаев, особенно того, кто уже не раз мне помогал и спасал, а также того, кто раскрыл истинную сущность Палпатина», — посмотрела на меня Падме. «Скайуокер будет назначен личным защитником верховного канцлера. Неизвестно, покинул ли Палпатин Корусант или прячется где-то на нижних уровнях. Если ситх убьет нового главу Сената, то сможет сильнее подорвать доверие сенаторов к джедаям», — сказал Винду. «Я обеспечу безопасность верховному канцлеру Амидале», — подтвердил я, — «и, раз уж мы здесь все собрались, нам следует обсудить обеспечение ордена джедаев космическими кораблями. У тебя есть какие-то предложения?» — спросил у меня Соситин. «Этот рогатый иктанец оценил мои истребители, но одних стилетов все же будет маловато для полноценной войны. Да, я разработал несколько типов кораблей на замену устаревшим моделям. Вместо легких крейсеров типа «Консульский» я предлагаю создать для ордена тяжелые корветы типа «Миротворец». Это удешевленная версия моего корабля «Вайтель». Этот звездолет имеет длину в 90 метров, обладает гипердрайвом класса 0.5, прочностью корпуса в 3120 ру и мощностью щитов 6680 СБД. «Миротворец» оборудован четырьмя скрытыми счетверенными турболазерными турелями, четырьмя турболазерами точечной обороны, ионной пушкой, суперлазером и двумя торпедными установками. Если подытожить, он в 4 раза быстрее «Консульского», прочнее его в 10 раз и имеет передовое вооружение, но зато и стоит он около 12 миллионов, то есть в 4 раза дороже. Продемонстрировал я на голограмме чертежи и характеристики судна, что похож на мой корабль, но он слегка покороче и пошире, а также имеет красную расцветку. Крейсер «Консульский» разработали еще около 900 лет назад и сделали его основным кораблем благодаря соотношению характеристик и цены. Он был бюджетным звездолетом и при этом обладал хорошими показателями, а так как это было мирное время, то дорогие военные суда просто были не нужны. Конечно, новые модели дорабатывались за последние столетия, но основа оставалась та же. «Значит, это удешевленная версия твоего корабля? Сколько же стоит неудешевленная?» — уточнил мастер Тиин. «Ох, очень немало. Итак, По плану необходимо создать около 5000 корветов-миротворец, чтобы обеспечить ими всех джедаев, что обычно работают в паре мастер-падаван. На это нужно 60 миллиардов кредитов. Но помимо корветов я также разработал тяжелый крейсер типа «Суверен». Показал я проект судна, что имел длину в 725 метров, ширину в 330 метров и высоту в 190 метров. «Суверен» сконструирован по моей технологии, имеет гипердрайв класса 0.4, реактор на аннигиляции гиперматерии, а также вооружен 18 тяжелыми счетверенными турболазерными турелями, двумя суперлазерами, двумя ионными пушками и 54 турболазерами точечной обороны, а также 6 торпедными пусковыми установками. Корабль имеет прочность в 11250 ру и мощность дефектного щита в 56250 СБД. Цена одного суверена – 80 миллионов кредитов. Пару лет назад я заказал постройку своих кораблей у Карелианской машиностроительной корпорации за свои средства, и благодаря договору Карелии с моими корпорациями по обеспечению ресурсами, сейчас уже готово около сотни тяжелых крейсеров и около 300 корветов. Также продемонстрировал я корабль, что имел очень мощные двигатели, один центральный и два боковых поменьше, они фактически занимали половину крейсера, зато позволяли ему крайне быстро передвигаться по галактике. Также в центральный двигатель был встроен генератор силового паруса, что в гиперпространстве собирал гиперэнергию, отчего на перелеты он не тратил топливо, лишь на погружение в само гиперпространство. Так как само судно было большим, я добивался такой скорости недорогим топливом, а размером самого двигателя и гипердрайва. Основная часть корабля выглядит как тарелка, в ней по кругу расположены ангары для истребителей и транспортников, и там же по кругу установлены тяжелые турболазеры. Сюда может поместиться больше 200 истребителей «Стилет», около 22 транспортников, а также в подобном ангаре может разместиться корвет, как мой «Воитель» или «Миротворец». То есть, уже прямо сейчас готово 100 тяжелых крейсеров и 300 корветов, переспросил магистр. Да, но, если будут нужны еще, придется заказывать их за счет республиканской казны. Я хоть и богат, но на эти корабли потратил треть своего состояния. Плюс еще профинансировал армию дроидов, амуницию для них, транспорт и так далее. В итоге денег осталось не так много. Я правильно понимаю, что у тебя в распоряжении есть боевой флот и армия дроидов? Переспросил Ки-Адимунди. Верно, но так как я джедай, то этот боевой флот и армия дроидов являются частью ордена джедаев. Поэтому я был против принятия акта о создании армии республики, она уже есть у ордена, но я держал ее в секрете, ибо знал, что Палпатин является ситхом. Вот только, чтобы одолеть конфедерацию независимых систем и полностью взять под контроль ее территорию, понадобятся силы в 10 раз большие, чем есть сейчас. Ты хочешь начать войну с сепаратистами? Нахмурилась от услышанного Падме. Нет, но вот сепаратисты, вероятнее всего, сами начнут войну с республикой из-за ситхов. Нужно понимать, что дипломатия, подкрепленная боевым флотом и армией дроидов, более действенная. Как говорится, добрым словом и световым мечом можно добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом. Ответил я на это, миры будут более охотно возвращаться в республику, когда увидят ее силу и поймут, что мы сможем обеспечить их безопасность. Первыми мы нападать не будем, но, если на нас нападут, мы должны ответить, и так, чтобы другим неповадно было. В таком случае, нам нужно еще больше этих крейсеров и корветов, подытожил Ки-Адимунди. Да, такие корабли смогут обеспечить ордену превосходства в космосе, прокомментировал Сеситин, внимательно изучая технические данные кораблей. Я ведь сама агитировала голосовать против республиканской армии и не могу радикально изменить свою политику, заняв место верховного канцлера, сказала Амидала. Чтобы не привлекать внимание, у Карелианской машиностроительной корпорации я заказывал крейсеры и корветы как грузовые, а потом уже модифицировал их боевыми системами, так что сейчас можно сделать так же, улыбнулся я. Не нравится мне милитаризация республики, даже такая скрытая, произнесла Падме. К сожалению, она необходима. Из-за джедаев, не сумевших распознать ситха в Сенате, главный управляющий орган республики был коррумпирован, чтобы спровоцировать развал республики и войну для уничтожения джедаев. Теперь, чтобы исправить положение, понадобится как дипломатия политиков, так и военные силы джедаев. Ситхов всего два, учитель и ученик, найти и уничтожить их сложно, а последствия их действий исправить еще сложнее. Фактически, Конфедерация независимых систем – это восстановленная империя ситхов, в нее входят те же миры, что и раньше, поэтому стоит ожидать того же, что происходило и раньше, это война с республикой, которую нельзя выиграть просто словами. Наш противник желает нашего уничтожения, и иной исход ситхов не устроит. Прав Скайуэкер, уничтожить джедаев ситхи желают, договориться с ними нельзя, подтвердил Йода. Хорошо, сделаем так, как говорит Энакин, я ему доверяю. На посту верховного канцлера я сделаю все, чтобы вновь привести республику к процветанию и не дать ей пасть из-за ситхов и сепаратистов, сказала Падме. Тогда среди сенаторов и стражи сената необходимо устроить чистку. Я тебе помогу, у меня достаточно компромата для этого. Стоит избавить главный управляющий орган республики от тотальной коррупции. С этим я согласна полностью, кивнула девушка. Кстати, Падме, ты сделала своим личным дроидом Артудиту. Я могу его модифицировать, чтобы он не только тебе помогал, но и защищал. Посмотрел я в сторону Астромиха, что постоянно ездил за Амидалой. Если он сам не против модификации, можешь его улучшить, кивнула девушка. Бип-бип-бип-бип-бип, подтвердил сам дроид, что не против. Общался он бинарным кодом, который мой коммуникатор распознавал и переводил. Отлично, будешь главой охраны верховного канцлера. Даже если ситхи на нее нападут, сможешь их всех победить, сказал я, и дроид радостно запеликал. Стражи сената носят синюю форму, я же решил заменить их всех терминаторами и одел моих дроидов в синюю броню. Теперь они будут охранять сенаторов на их платформах во время собраний, а также стоять на постах по всему зданию сената. Те, кто непосредственно защищают верховного канцлера, входит в Алую гвардию, это элитные стражники, выбранные лично канцлером для своей защиты. Учитывая, что Палпатин был ситхом, пришлось также полностью сменить Алую гвардию. Теперь Падме защищают экстерминаторы в красной броне. Экстерминаторы, массово произведенные модели дроидов, собранные терминаторами, это отличные роботы, но они уступают тем, что я собрал лично с использованием силы, таким как Амиэлиэха. Вот для верховного канцлера я также создал подобного более совершенного супердроида с личностной матрицей Артудиту. Этот астромех изначально был ремонтным дроидом на Нубиане, но во время Набуанского кризиса он фактически спас королеву от преследования. Если бы этот робот вовремя не починил звездолет, его бы уничтожили или захватили. Поэтому Падме наградила этого астромеха. Ему перестали стирать память, и он всегда ее сопровождает, помогая ей своими техническими навыками. Я создал для этого робота новую физическую оболочку из прочнейших металлов, внутри которой были скрыты мощные вычислительные процессоры на основе силовых кайбер-кристаллов. Он сможет в бою дать отпор ситхам и наемникам, а также будет контролировать дроидов из стражи Сената и Алой Гвардии, получая от них информацию, чтобы лучше обеспечивать безопасность Падме. Эта оболочка ощущается совсем иначе, произнес робот, когда я его активировал. Арту, ты и выглядишь сейчас совсем иначе, отметила Падме. Нужно проверить его навыки. Арту, я подготовил для тебя снаряжение, сразишься с моей ученицей, сказал я, предоставив дроиду красную броню, но его шлем имел самый высокий гребень. В страже сената можно понять главенство как раз благодаря высоте гребня у гвардейцев. Чем он выше, тем выше звание имеет страж. Принято, мастер. Начал надевать амуницию робот. Учитель, а ваших роботов точно не смогут взломать, а то было бы очень неприятно, учитывая, насколько они сильны, спросил Асака. Такие супердроиды, как Арту и Миеха, взломать невозможно, это они способны кого угодно взломать. Все остальные роботы действительно имеют риск взлома, но он намного меньше риска предательства от живого человека, так что, как гвардейцы, мои дроиды более надежные. Я готов, произнес Арту и активировал световой меч с красным лезвием. Асака также включила свое оружие и вступила в бой с дроидом. Моя ученица имела реальный опыт битв, и она уже не раз сражалась на световых мечах, а вот на Арту я загрузил эти боевые навыки, и ему нужно было их опробовать на деле. Поначалу Асака явно теснила робота, но постепенно он осваивался и, напротив, начал теснить мою ученицу, из-за чего ей пришлось достать второй меч. Вот только Арту поступил аналогично, достал второй клинок. «Ладно, достаточно», — сказал я, прерывая бой, где Асака явно была в проигрышной позиции. «Теперь я с тобой сражусь». Телекинезом притянул я себе в руку световой меч. «Почту за честь, мастер Энакин», — встал в боевую стойку дроид, и я начал нападение со внезапной атаки, телепортировавшись ему за спину и нанес удар в спину, но благодаря различным сенсорам он смог зафиксировать нападение и успел блокировать мой меч. Так как за нами наблюдала Падме, я хотел продемонстрировать свои навыки и заодно показать ей возможности дроида, которого я создал для ее защиты. В битве я не сдерживался, арту теперь очень непросто уничтожить, поэтому, хоть он и пропускал мои удары по броне, они ему не вредили, при том, что мечи работали в боевом режиме. «Учитель, я вот все же не понимаю, почему вы настолько сильны, вас даже в совете называют избранным». Смотрел Асака, как я сражаюсь и использую самые разные навыки силы, которые у меня выходят крайне сильными. Так сейчас я применял пирокинез и выпускал в робота поток пламени, что окутал арту жарким огнем, но он ему особо-то не вредил, разве что слегка мешал. Думаю, дело в том, как я воспринимаю силу. Я поступил на обучение в храм слишком поздно и пропустил время, когда юнлинги обучаются основам, их я постигал сам с помощью своих ощущений и интуиции. Я могу многое передать тебе, как своей ученице, но мне сложно поделиться с тобой тем, что возможно постичь лишь самому. Короче, у вас есть какой-то секрет, но вы не хотите им делиться, даже со своим падаваном. Подытожила Тагрута. Вообще, да, есть секретный способ стать таким же сильным, как я, даже два, но первый из них вряд ли тебе понравится, и он имеет весомый недостаток, а для второго способа ты еще маловато. Ответил я молоденькой девочке, и при этом продолжал сражаться с дроидом Арту. То есть, когда я стану старше, вы поделитесь со мной своим секретом, уточнила ученица. Может быть, а может быть и нет, посмотрим на твое поведение. Дал я неоднозначный ответ. Ладно, Арту, закончим наш бой, я им доволен. Пока осваивайся со своим новым телом, чтобы ты мог приступить к своим обязанностям по защите Падме. Понял, ответил робот в красной броне главы Алой Гвардии. Энакин, ты ведь не сможешь постоянно меня защищать, поэтому ты сделал Арту новое тело? Спросил Амидала. Ну да, если начнется война, я понадоблюсь на передовой, и именно Арту придется охранять тебя вместе с Алой Гвардией. Однако пока что я могу защищать тебя лично и заодно помогать избавлять от коррупции в Сенате. Теперь, когда мы обеспечили тебе надежную защиту, собственно, можем перейти к чисткам в рядах сенаторов, из-за этого количество тех, кто желает твоей смерти, резко возрастет. Благодаря твоей защите я готова к этому, сказала девушка, что занимала место главы Сената и теперь могла исправить в нем то, что ей не нравилось. Верховный канцлер не имеет абсолютной власти, поэтому, если ее предложения и реформы не поддержит большинство сенаторов, то они не будут приняты, а коррумпированные сенаторы, очевидно, не будут отдавать голоса за законы и реформы, которые могут им навредить, поэтому надо от них избавиться, чем мы и занялись во время следующего собрания Сената. Я передал Падме список сенаторов, замешанных в коррупции и других преступлениях, а также доказательства, их обличающие. Во время собрания она начала все это прилюдно рассказывать, публично выступая в Сенате и выводя коррупционеров на чистую воду. Сенаторы имеют неприкосновенность, поэтому осудить их сложно без стопроцентных доказательств, которые я и предоставил. Корусант является одним из самых технологичных миров в галактике, и при этом он уже полностью захвачен вирусом Скайнет, так что добыть компромат мне здесь было несложно. В итоге мои дроиды-гвардейцы взяли под стражу всех коррупционеров прямо в палате Сената, а после я с ними общался лично, и с помощью джедайских ментальных фокусов заставлял говорить правду. Сенаторы вовлечены не только в политику республики, но и в политику своего родного мира, так что они знают много чего интересного и без утайки выкладывали компромат, в том числе на правителей своих миров, где также процветала коррупция, особенно на планетах внешнего кольца, как тот же Релот. Вместо арестованных сенаторов нужно было выбрать новых, и, желательно, чтобы это был не коррупционер, поэтому я опять помогал и с помощью тех же джедайских фокусов заставлял кандидатов говорить лишь правду, отчего они не могли скрывать свои корыстные мотивы. Ради безопасности Амидалы я постоянно ее охранял и сопровождал везде, это позволяло постоянно воздействовать на сенаторов, с которыми общалась Падме, и они ей тоже всегда говорили лишь правду. В общем, с новым верховным канцлером мы действительно начали искоренять коррупцию, как в Сенате, так и в республике в принципе. Джедаи начали арестовывать представителей власти на других планетах, ну и некоторые правители, чтобы избежать правосудия, стали выводить свои миры из республики и присоединяться к конфедерации независимых систем. Особенно часто это происходило с пограничными планетами внешнего кольца, где из-за отдаленности от центра власть республики была слаба. Помимо жесткой борьбы с коррупцией, новое правительство республики также проводило реформы и отменяло законы, принятые в прошлом из-за влияния ситхов, которые были направлены на увеличение недовольства властью Сената и разлада миров в республике. К примеру, можно взять налогообложение гиперпространственных маршрутов. Из-за него множество корпораций в итоге присоединились к конфедерации независимых систем, где нет таких налогов. Эта же инициатива стала причиной нападения торговой федерации на Набу и запустила цепь событий, что привели Палпатина к месту главы Сената. Вместе с Падме мы плодотворно работали, в высшем совете джедаев понимали, что из-за Палпатина влияние ситхов в Сенате было велико, и не возражали, что я помогаю новому верховному канцлеру избавляться от тех, кто поддерживал старую власть. Делал я это опосредованно и по закону, так что у честных сенаторов не было никакого недовольства по поводу того, что джедаи вмешиваются в политику, хоть я и вмешивался, но из-за плеча верховного канцлера. В очередной раз мы пришли с Падме в ее кабинет, Асока тренировалась с Арту и другими алыми гвардейцами в тренировочном зале для стражи Сената. Айми я поручил кое-какое дело, что поможет в искоренении коррупции во всей республике, так что я в данный момент находился наедине с верховным канцлером и изучал сенаторские архивы. «Падме, у тебя есть ко мне какое-то дело?» – спросил я у девушки, что часто украдкой посматривала на меня. «Нет», – неловко ответила она, – «я ведь чувствую, как твое внимание направлено на меня. Сегодня ты какая-то странная, более молчаливая, и еще постоянно смотришь на меня, думая, что я этого не замечаю. Похоже, что что-то скрыть от джедая очень сложно. Не бери в голову, Энакин, просто мне глупый сон приснился, вот из-за него я сама не своя, мысли глупые в голову лезут, не могу из-за них сосредоточиться на работе», — призналась девушка. «И о чем же был сон? Говорю же, глупость приснилась», — опять сказала она неловко и бросила на меня взгляд сожаления. «Расскажи, может, не такая это и глупость. Не стоит этот сон, все равно останется лишь сном», — ответила Падме, и в ее голосе вновь чувствовалось сильное сожаление. «Ты меня прям заинтересовала. Ну, давай, поведай мне о своем сне, не заставляя использовать на тебе мои джедайские ментальные фокусы. А ты когда-нибудь использовал их на мне?» — уточнила девушка. «Нет, они работают лишь на тех, у кого слабая воля, обычно ты собранная, и на тебе они не сработали бы. Однако вот сейчас ты слишком рассеянная и не сосредоточенная, твои эмоции в беспорядке, поэтому я и хочу узнать, что вызвало твое состояние». «Ладно, я расскажу». Встала со своего места Падме и подошла к окну. «Во сне я и ты были вместе, мы были близки как мужчина и женщина, и сон был крайне реалистичный. Как и сказала, это глупость. Я верховный канцлер, отношения помешали бы мне исполнять мой долг главы Сената, а ты джедай, и ваш кодекс запрещает вам заводить отношения, поэтому мы никак не можем быть вместе». «Да, действительно глупость», — подтвердил я. «Вот именно, просто глупость», — повторила расстроенная девушка. «Хотя», — задумчиво произнес я и встал со своего места. «Что?» — тут же спросила у меня Падме. «Да так, одна забавная идея появилась, но тоже глупая». Размышлял я кое о чем. «Что это за идея?» — решила узнать девушка. «Идея того, как мы могли бы быть вместе и при этом держать совет в неведении, а также не мешать твоей политической карьере на посту верховного канцлера». «И как, я хотела бы узнать, Энакин?» — с надеждой посмотрела на меня Амидала. «Сначала я хочу, чтобы ты рассказала, что ты ко мне чувствуешь, тогда я тебе отвечу. Еще будучи ребенком, ты помог спасти мою планету от торговой федерации, тогда я восхищалась твоей храбростью и изобретательностью, а еще наглостью, ты попросил в награду мой поцелуй, и мы тогда поцеловались, ты был младше меня, но я запомнила его и не раз вспоминала, когда мы вновь встретились и я увидела, как ты повзрослел, то почувствовала что-то большее, чем просто радость встречи. Я политик, и поэтому подавляю свои чувства, чтобы они не мешали мне, но когда ты рядом, я ощущаю себя счастливой, ты защищаешь меня и помогаешь, и эти чувства привязанности к тебе лишь растут, я пытаюсь их подавлять, вот только это сложно, лишь один взгляд на тебя уводит мои мысли далеко от политики», — призналась Падме. «Этого мало, чтобы я ответил. Я тебя люблю, в последнее время все мои мысли связаны с тобой, поэтому ночью мне и приснился такой сон, и я сильно расстроилась, когда он закончился», — сказала девушка, открыв свои чувства. «Хаймэм, ты мне тоже нравишься, Падми, ты сильно похожа на мою мать. Джедаям запрещено любить, но этот запрет появился в новом кодексе, вот только мне он не нравится, слишком много там всяких глупых табу, поэтому я предпочитаю следовать изначальному кодексу джедаи, там никаких запретов на отношения не было. Если ты хочешь, мы можем попробовать начать отношения, как я и сказал, у меня есть идея, которая поможет нам быть вместе, но если у нас ничего не получится, мы можем их прекратить, а чтобы тебе было легче, я попрошу совет назначить другого джедая для твоей охраны. Я хочу попробовать, подавлять эти чувства к тебе становится невыносимо», — дала ответ девушка, смотря мне в глаза. «Раз ты так решила», — приобнял я Падме и, склонившись над ней, поцеловал ее губки, а моя партнерша тут же обняла мою шею и прижала к себе, отдавшись чувствам во время нашей близости. Я не единожды помогал Падме, и в последнее время постоянно был рядом с ней, поэтому неудивительно, что у молодой красивой девушки возникли ко мне чувства, ибо я тоже довольно красив и обладаю еще множеством качеств, которые могут быть привлекательны для представительниц противоположного пола. Приподняв Падме за попку, я усадил ее на рабочий стол и продолжил целовать эту молодую красавицу, что не желала останавливаться, а так как сегодня не было назначено никаких собраний или встреч, мы могли никуда не спешить и наслаждаться друг другом. «И как тебе наш второй поцелуй?» — спросил я у девушки с затуманенным от возбуждения взглядом. «У меня от него аж голова закружилась, у тебя явно есть опыт в поцелуях», — ответила она. «Ага, я уже пару раз нарушал кодекс, кое с кем из ордена, очевидно, от совета мы держим это в секрете. Так вот, по поводу моей идеи, мы можем заниматься анальным сексом, вместо традиционного. Так ты не забеременеешь, а значит, наши отношения не повлияют на твою карьеру, ну и совет о них вряд ли узнает, а вот если ты вдруг окажешься беременной, то не сможешь работать на своей должности главы сената, да и в совете сразу поймут, кто отец ребенка». «Действительно глупая идея», — прокомментировала Падме, — «есть ведь контрацептивы, и все они не дают стопроцентной гарантии. Мне нужно обдумать это предложение», — ответила девушка. «Конечно, а это, чтобы лучше думалось». Вновь поцеловал я Падме, и она с радостью ответила на поцелуй. Моя слюна имела эффект спайса и действовала как афродизиак, так что я начал раздевать свою партнершу, ибо чувствовал, как сильно она возбудилась и намокла. «Мы ведь в кабинете верховного канцлера, мы не можем здесь», — вяло возразила она. «Ты думаешь, прошлые владельцы этого кабинета ни разу за все тысячи лет не занимались здесь сексом со своими любовницами и любовниками?» — спросил я, продолжая оголять ее. «Не знаю», — неуверенно ответила девушка. «Сюда никто не войдет, так что, почему бы в наш первый раз не заняться любовью в кабинете верховного канцлера, или ты не хочешь?» «Хочу», — призналась Падме. «Тогда давай разденем тебя окончательно», — сказал я, и Амидала встала на ноги, начав оголяться. Платья у нее всегда были красивые, но обычно их надевали на нее служанки и заодно потом помогали их снять, поэтому сейчас я использовал на ней телекинез, чтобы помочь ей. Чтобы девушке было не так неловко, я и сам разделся, отчего вскоре мы стояли без одежды друг напротив друга. «У тебя очень красивая фигура, особенно попка», — погладил я ягодички девушки. «Не думала, что мой сон так скоро станет явью», — произнесла Падме, когда я ласкал ее голое тело. «Значит, это был вещий сон? Ложись на диванчик на животик и приподними попку», — попросил я, и когда девушка выполнила мою просьбу, я погрузил свое лицо в ее гладенькие упругие ягодички и стал подготавливать ее заднюю дырочку к проникновению с помощью языка и пальцев. У нее тут было все чистенько, так что нужно было все хорошенько смазать слюной и немного растянуть ее анус. Так как Падме человек, мы с ней генетически совместимы, и она может легко забеременеть, особенно учитывая, что мои сперматозоиды очень активные, а дети явно не входят в мои планы. Пока я делал анилингус своей партнерши, она громко стонала и даже смогла кончить, напоив меня своим нектаром из киски, которую я ласкал пальцами. «Так, теперь ты готова», — облизнулся я, смотря на открытый влажный анальчик верховного канцлера Амидалы. «Энакин», — томно произнесла мое имя девушка. «Я постараюсь быть нежным, у меня еще не было анального секса, так что ты первая». Положил я руки на ягодички Падме и стал проникать внутрь нее своим членом. «Это лучше, чем я думал, и я чувствую, как что-то большое и горячее входит в меня», — застонала она. «Я тоже чувствую, насколько твоя попка тугая и горячая, все глубже и глубже погружался я в анал Падме. Неплохо я изменил свою жизнь. Сначала родился рабом и жил на окраине галактики, а сейчас я нахожусь в сердце республики и прямо в кабинете главы Сената, натягиваю на свой член попку верховного канцлера Амидалы. Хотя бы ради этого стоило убрать Палпатина с его должности. Падме была обычным человеком, а не джедаем, поэтому я все же пытался аккуратно заниматься с ней любовью. Тем более, это был ее первый раз, но судя по громким стонам и фонтанчикам из киски девушки, ей все нравилось, да и я чувствовал себя явно неплохо с членом в задке такой красавицы. Примечание к части. Падме, https://phtasabgaglupntsazv6kmgbu6, миротворец, https://phtasabgagl-gyod-b7ylan6r8a35n77, миротворец, https://phtasabgaglhmrtsgbep6lnifr4a9, суверен, https://phtasabgaglxtvnbtsmaiui6v88, суверен, https://phtasabgaglc4h5ust13r2ing6, гг, https://phtasabgaglinhfclipima6xsx8, алая гвардия, https://phtasabgaglgbinsgpzhr4vmuxd9, Падме, https://phtasabgagl6trbkwz5fkrib9, Арту, https://phtasabgagl6wdfd-hqtfs9th66, капитан алой гвардии, https://phtasabgaglkr3srfksas7inv8tu9, гг, https://phtasabgagl-dipmach9f2zgfhd6, Падме, https://phtasabgagl-t2hum-v37mix4s9, Падме, https://phtasabgagl-t42344ikfizmlyib7, Падме, https://phtasabgagl-xdxj5kfpsav5jgq8, глава 28, опосредованная война. С Падме мы почти до вечера занимались любовью в кабинете главы Сената, а продолжить решили уже у нее дома. Да это было нечто, теперь ходить сложно и из меня теперь течет твое семя, прошлась по кабинету Падме, но я ни капли не жалею, мне тоже очень понравилось, довольно сказал я, смотря на белые ручейки, стекающие по ногам девушки. Но что будет, если о нас узнают в совете? С беспокойством посмотрела на меня Падме. Мне и самому интересно. Я мало завишу от ордена, у меня есть корпорации, приносящие мне миллиарды кредитов, за которые я построил флот и армию дроидов. Даже если меня изгонят из ордена, я не пропаду. Могу в политику пойти, как граф Дуку, или стать алым гвардейцем и защищать верховного канцлера, чем я сейчас и так занимаюсь. Обнял я голую девушку, что стояла у окна. Последний вариант мне нравится. Положила она свою ладонь на мою щеку. Давай одеваться и полетели к тебе домой, у нас еще вся ночь впереди. Поцеловал я Падме, и мы начали приводить девушку в порядок. Когда мы оделись, то отправились к Асеке и Арту, что тренировались вместе с частью Алой Гвардии. Дроидам нужно было на практике отработать свои навыки, поэтому, пока я присматривал за Падме, половина из них сражалась друг с другом. Ну, и моя ученица присоединилась к ним, ведя бой сразу с несколькими противниками. Это была уже не первая ее тренировка, поэтому девочка очень уверенно противостояла множеству алых гвардейцев, среди которых был и Арту. «Мой юный падаван, с каждым днем твои навыки становятся все лучше и лучше», – прокомментировал я. «Конечно, я в последнее время только и делаю, что сражаюсь с дроидами», – ответила девочка, сделав сальто, чтобы выйти из боя, и приземлилась рядом со мной. «На сегодня достаточно». «Что, учитель, боитесь, что я стану сильнее вас?» – ухмыльнулась Тагрута. «Напротив, я вовсе не против, чтобы ты превзошла меня. Вот как у ситхов, ученик должен превзойти учителя и убить его. Но мы все же не ситхи, так что обойдемся без смертоубийства. Ох, ну превзойти вас будет сложно, но я буду к этому стремиться», — сказала девочка. «Ну, пойдем отдыхать», — кивнул я на выход. «Пойдемте, а то я уже проголодалась». Пошла Асака вместе со мной и Падме, а также за нами последовал Арту и часть Алой Гвардии, что постоянно следит за безопасностью верховного канцлера. «Падме, что-то случилось, ты ходишь как-то странно», — отметила Тагрута. «Туфли оказались какими-то неудобными, ноги натерли», — соврала Амидала, ибо причина ее странной походки была совсем в ином. «Тогда давай, я тебя понесу», — взял я девушку на руки. «Не нужно», — покраснев, сказала Падме, и при этом она прижалась ко мне поплотнее. «Я настаиваю», — улыбнулся я. Хэймэм с подозрением посмотрела на нас Асака, но ничего больше не сказала. Мы направились в ангар, где располагался личный транспорт верховного канцлера, десятиместный изящный красный шаттл длиной в 15 метров. Его собрал я для Падме, так что стоит он немало, ведь изготовлен из лучших металлов с помощью силы. Здесь есть скрытое оружие, два выдвижных тяжелых турболазера с мощностью выстрела в 80 пу, но основной упор сделан на защите, так что корпус имеет прочность в 3100 ру, а дефлекторный щит в 7750 СБД. Гипердрайв также установлен класса 04, поэтому на нем можно совершать космические путешествия. Для сопровождения шаттла Верховного Канцлера я также изготовил один красный кинжал для Арту и несколько красных стилетов для других дроидов Алой Стражи. В общем, даже без моей защиты Падме будет в безопасности. Падме жила в пентхаусе небоскреба по адресу улицы Республики, 500. Там есть ангар и взлетно-посадочные площадки для транспорта, поэтому мы приземлялись сразу возле квартиры. Наш транспорт всегда охраняло несколько алых гвардейцев, чтобы никто не смог его заминировать, как это уже раз произошло из-за предательства одного охранника Падме. Девушке еще было сложно ходить, поэтому я понес ее на руках домой, и, судя по счастливому личику Падме, ей нравилось так передвигаться. Когда ближе к ночи верховный канцлер решил отправиться отдыхать, я также понес ее в спальню и остался там с ней, чтобы вновь насладиться ее попкой. «Смотрю, тебе понравился анальный секс». Погладил я голые, упругие ягодички своей любовницы, а ее анус раскрывался и закрывался в ожидании моего члена. «Мне не важно, каким сексом заниматься, главное, чтобы с тобой, Энни». В нетерпении повиляла Падме задком, и когда я вошел в нее, она застонала. «Что ж, сначала я натренирую твою попку, а потом буду учить тебя ублажать меня орально». Сжал я ягодички своей любовницы и начал двигаться в ней, под ее громкие стоны. С девушкой мы и так долго забавлялись в ее кабинете, поэтому дома, после еще двух оргазмов, моя партнерша истощила свои силы, и я дал ей отдохнуть. Воспользовавшись телепортацией, я ненадолго покинул свою любовницу, чтобы переместиться в мастерскую своего корабля и там сделал анальную пробку для Падме из фрика и ультрахрома, инкрустировав ее радужным самоцветом. Такой интимный аксессуар стоил около 100 миллионов кредитов, хороший подарок для верховного канцлера. Когда я сделал пробку, то вернулся обратно к девушке и провел с ней остаток ночи, обнимая ее, поэтому пробудилась она, лежа на моей груди. Хэймэм, опять этот сон такой реалистичный, проснулась Падме и, увидев меня, погладила мое лицо. «Вчера мы превратили твой сон в реальность». Поцеловал я девушку. «Это не сон», стала приходить она в себя и все вспоминать. «Да-да, давай собираться. У верховного канцлера сегодня назначено собрание в Сенате. Кстати, вот тебе подарок. Когда будешь одеваться, не забудь вставить это в свою попку». Подарил я ей анальную пробку. «Это ведь радужный самоцвет». Узнала она драгоценный камень, что светился и переливался всеми цветами радуги. «Ага, он довольно дорогой, но для твоей попки мне не жалко». Вновь поцеловал я девушку, и, прежде чем встать с постели, мы еще раз занялись любовью. Падме каждый день помогают одеваться служанки, так что я покинул ее, чтобы она могла привести себя в порядок и одеться. Сегодня она также ходила странной походкой. Помимо того, что я недавно вновь посетил ее задок своим членом, так теперь там еще была вставлена анальная пробка. Но все же Падме старалась самостоятельно идти, ибо мы теперь часто будем забавляться с ее задней дырочкой, и ей нужно привыкнуть ходить с этим интимным аксессуаром внутри. На собраниях в Сенате я располагался на центральной платформе Верховного Канцлера, стоя позади Падме, рядом с которой находился вице-канцлер Бейл Органа и главная административная помощница Монматма. Благодаря этому я мог из-за спины влиять на политику республики, если нужно, используя ментальное внушение силой. Фактически я стал таким себе серым кардиналом. Тысячи сенаторов вносили свои предложения и законы, а я уже решал, принимать их или нет, влияя на сенаторов во время голосования. После чистки в рядах Сената он работал так, что мне редко приходилось вмешиваться. Теперь здесь действительно собрались политики, желающие процветания республики, а не те, кто просто хочет набить себе карманы кредитами из республиканской казны. Все собрания проходили плодотворно, но проблема в том, что коррупция была не только в Сенате, но и в других органах управления. Множество чиновников брали взятки, так что, дабы республика могла процветать, нужно очистить вообще всю систему управления от коррупционеров. Для этого вводились более суровые наказания, а также сегодня был создан антикоррупционный комитет, подчиненный лично верховному канцлеру, при этом он будет состоять из моих дроидов, что гарантирует, что этот комитет сам не будет подвержен коррупции. В свободное время я как раз мастерил супердроидов для этого комитета. У нас сами этот проект назван «Инквизиторий» и, соответственно, дроиды, входящие в него, называются инквизиторы. Они должны ликвидировать коррупцию и коррупционеров. Все эти дроиды выглядели, как безликие металлические рабоженщины, у всех у них скопированная матрицами и ее навыки. Инквизиторы должны будут вести расследование, искать следы преступлений, а также задерживать преступников и, если нужно, применять для этого силу. Поэтому все они имеют отменные боевые навыки и снаряжены двулезвийным красным световым мечом. Как раз недавно я поручил им скопировать на них свою матрицу и отточить их навыки в реальном бою, этим она и занималась. Фактически инквизиторы будут выполнять работу джедаев, но они специализируются именно на коррупционерах, да и мало какой джедай имеет такие же технические навыки, как эти роботы, способные за мгновение взламывать любые компьютерные устройства и получать доступ к закрытой информации, а также обрабатывать огромные массивы данных. Для устрашения коррупционеров я также надел на инквизиторов черную форму с черным шлемом и красным визором. Каждый этот дроид называется по порядку создания. Первая сестра, вторая сестра и так далее. Сейчас есть лишь 10 инквизиторов, но я буду создавать еще. Я уже изготовил столько дроидов, что теперь могу собирать их довольно быстро, хотя эти содержат в качестве процессора радужный самоцвет, поэтому сильно много я их изготовить не смогу. Эти камни добывают на планете Галлинор, что расположено в скоплении Хейпс. Из-за взрыва сверхновой эта область была окружена туманным барьером, состоящим из сильно ионизированного газа, так что уже как 3000 лет туда не попасть, и все самоцветы, что есть сейчас, были вывезены оттуда ранее, их все равно немало. Но все же покупка этих камней обходится в крупную сумму. Можно делать дроидов и с более дешевыми кристаллами, но эти позволяют создавать самые мощные процессоры. А инквизиторы как раз будут работать с информацией и должны быстро ее обрабатывать. Также для проекта Инквизитория я создал свою оцифрованную копию в виде искусственного интеллекта. Получившийся результат я модифицировал, улучшив его различными программами, и загрузил этого Искина, Игона супердроида-мужчину, собранного по аналогии с Арту, он-то и будет гранд-инквизитором. Кабинет верховного канцлера расположен прямо под палатой сената, поэтому глава сената попадает туда на своей платформе, что поднимается наверх, подобно лифту. Ну и сейчас, после собрания, мы вместе с Падме, Бейла Морганой и Монмотной спустились в кабинет верховного канцлера. Заместитель Падме и ее помощница еще немного пообщались и покинули кабинет, так что мы остались с Амидалой наедине. «Ну, что, Падме, может, немного отдохнем?» Поиграл я бровями. «Нам ведь еще нужно обсудить антикоррупционный комитет», ответила девушка, что все же не забывала о своей работе верховного канцлера. «Ну, немного отдохнем, и пойдем, я покажу тебе тех, кто будет искоренять коррупцию в республике», приобнял свою анальную любовницу. «Ладно», больше не стала она возражать и поцеловала меня. Облокотив Падме о ее рабочий стол, я приподнял ее платье, снял ее трусики и вынул анальную пробку, после чего расстегнул свои штаны и достал свой член, что вскоре уже проникал в попку верховного канцлера Амидалы. «Да, Энни», – застонала Падме, – «как же хорошо». «О, да», – стал я активнее двигаться в своей любовнице, что была главой сената, и меня очень забавлял факт, что я буквально имею взад правительство республики. С Падме мы немного позабавились. Я пару раз спустил в ее попку и закрыл ее пробочкой, надел на нее трусики, опустил платье, и мы с ней пошли осматривать инквизиторов, которых ими привела в тренировочный зал, где продолжали практиковаться в бою алые гвардейцы Ясака. Итак, это инквизиторы, они и будут состоять в антикоррупционном комитете. Представил я 10 женских фигур в черной форме с черным шлемом, а это гранд-инквизитор, глава антикоррупционного комитета. Показал я также на мужскую фигуру в черной броне и шлеме-маске, что должна вызывать устрашение, и, конечно же, все они дроиды, отметила Асака. Ну, естественно, роботов не подкупить, они лучше всего смогут бороться с коррупционерами. И как бы эти преступники не пытались избежать наказания, кара их настигнет, сказал я, и инквизиторы активировали свои красные световые мечи. Любите же вы роботов создавать, учитель, прокомментировал это Грута. Так, зато каких, каждый из них по силе сравним с мастером-джедаем из высшего совета. Неизвестно, когда я стану гранд-мастером ордена, а так у меня уже сейчас есть мои личные инквизиторы. Помимо борьбы с коррупцией, они будут искать ситхов, а то Палпатин так-то сбежал, и надо бы его найти. Достал я свой световой меч и вышел вперед. Продемонстрируйте свои навыки верховному канцлеру, сказал я, и роботы ринулись в бой, сразу все 11, атакуя меня крайне слаженно, и мне приходилось очень сложно вести бой со столькими быстрыми и сильными противниками. Зрение силы давало мне круговой обзор, а сила скорости, ускоренную реакцию и физическое ускорение, поэтому битва одного меня против 11 инквизиторов была очень интенсивной. Но учитывая, что я владею телепортацией, победить им меня никак не удастся. Из всех сложных ситуаций я просто телепортировался и продолжал бой с более выгодной позиции. В последнее время мне выдавалось мало возможностей сразиться с кем-то, в основном я занимался созданием всякой техники и дроидов с помощью силы. Так что сейчас размял кости. Сам я не раз тренировался, а тут я вел бой сразу против 11 таких же дроидов, и это было действительно непросто.